путая английский, свой родной язык, броня и проклиная его последними словами, стала бить его слабыми непослушными руками. А Андрич пытался успокоить ее, утихомирить и заставить замолчать. Наконец он схватил ее руки и прижал к своей груди. Тут она разрыдалась. Какое-то время никто не произносил ни слова. Измученная рыданиями, она перестала отбиваться и затихла в его руках. Он дал ей чистый носовой платок. Она промокнула глаза и вытерла нос. «Возьми», — сказал он, подавая ей стакан, — «выпей. Тебе станет лучше». Она взяла сок и отпила, глядя ему в лицо. Ее глаза были темны и тревожны. «Отпусти меня домой, Мирко». Интонация получилась просительной. Это была ошибка. В старые времена она бы приказывала. Мирко промолчал. «Успокойся», — сказал он немного погодя, дотрагиваясь пальцами до дна и подталкивая стакан к ее губам. «Ты расстроена. Выпей сок. Потом можешь привести себя в порядок, и я отвезу тебя, куда ты скажешь». Она начала пить с неохотой, но сок был свежим, холодным и таким вкусным, а ее, оказывается, мучила жажда. Ванная была чудесной. На стенах итальянский мрамор, на полу бледно-розовый гранит, отполированный до зеркального блеска. Новые полотенца на вешалке, нежные, пушистые, нераспечатанные мыло, шампунь и кондиционер. Наталья встала под душ и позволила сильным струям стегать кожу, постепенно повышая температуру, пока могла терпеть. Потом убавила горячую воду и стала мыть голову. Мирка вовсе не собирается позволить ей уйти отсюда и дойти до ближайшего полицейского участка. Он убил Грейс без тени сомнения, задушит и ее собственными руками. Наркотики притупляли ее эмоции, зато обостряли чувства, и сейчас, когда их действие стало проходить, Наталья снова ощутила боль. Боль осознания ужасного факта — смерти Грейс. Она часто думала, что было бы, наверное, лучше, останься она в родительском доме, когда туда с облавой ворвались солдаты. Тогда, возможно, она была бы избавлена от невыносимой вины и боли всех последующих лет. Грейс умела смотреть на тебя так, что казалось, будто она смотрит прямо в душу. В ее взгляде не было осуждения или порицания, только заинтересованность и забота. Вот так она смотрела на Наталью в тот ужасный день, когда люди Мирко пришли за ней. Они молчали. Потом Грейс спросила, как твое настоящее имя? Наталья пожала плечами, не имеет значения. Эта девочка умерла. Не хочешь — не говори. Голос Грейс оставался мягким, но Наталья боялась еще раз взглянуть ей в глаза. Ты прожила в Лондоне 4 года. Этот мужчина, с которым ты общалась, тот, кто оформлял тебе документы, кто он? Наталья закусила губу. Ей было стыдно сознаться в этом, но даже после всего, что он наделал, ей все еще хотелось защищать его. Это был Мирко Андрич, и поэтому ты не хотела снова с ним встречаться. Наталья избегала смотреть на Грейс. Если Грейс посмотрит ей в лицо, она увидит правду. Грейс немного подождала. Когда она опять заговорила, в голосе не было раздражения, ни одобрения. Она просто объясняла, что будет вынуждена сделать. Мне придется рассказать полиции то, что мне стало известно. Наталья отвернулась. «Поступай, как по-твоему ты должна поступить». Она была не в силах скрыть свою горечь. «Я хотела бы, чтобы ты пошла со мной». Наталья смотрела на нее с удивлением. «Ты разве не понимаешь?» — спросила Грейс. «Ты ключ, Наталья. Пока ты не расскажешь полиции то, что ты знаешь, убийства будут продолжаться». «Нет!» — выкрикнула Наталья, вскакивая на ноги. «Ты не понимаешь, что это такое? Ты не знаешь...» Громкие удары внизу заставили ее замолчать. «Господи!» — прошептала она. «Они уже здесь!» «Кто?» Глаза Грейс стали огромными от страха. «Кто это, Наталья?» Наталья схватилась за телефон.